Решающим мотивом, который заставил нас отказаться от применения артиллерийского огня, было выдвинуто мною соображение, что, уничтожив тяжелой артиллерией до основания дом Готлиба, мы вместе со Штирнером начисто уничтожим и его изобретение. Оно, его жалко уничтожить. Если бы нам удалось овладеть орудием Штирнера... Ого! Министр даже мечтательно закрыл глаза. «Мы посчитались бы с Францией, мы уничтожили бы всех наших врагов, мы правили бы миром», — резко ответил железный генерал. «Остановка за малым, захватить живьем Штирнера. Я уже пробовал, пусть попробуют другие». После долгих прений атака Штирнера из тяжелых дальнобойных орудий была решена. И когда огромная дальнобойная пушка выпустила из чудовищного жерла снаряд в два человеческих роста длиною, и он разрезал воздух с потрясающим шумом, понесся по направлению столицы, железный генерал не мог скрыть своего восторга. Для него этот громовой удар был сладок, как симфония. «Ого!» — и он расхохотался. «Летит! Нуте, господин Штирнер, заставьте свернуть этот гостинец с пути!» «Теперь огонь батареи! Скорее, пока он там не одумался, если еще не переселился на небо!» Казалось, обрушилась земля. От сотрясения воздуха солдаты не могли устоять на ногах. И только железный генерал, как бог войны, стоял с сияющим лицом. Казалось, он стал еще выше. Морщины около глаз собрались в хищно-веселую улыбку. «Огонь!» — крикнул он. Но, несмотря на звучный голос, его никто не услышал. Потрясенные барабанные перепонки отказывались воспринимать слабые звуки человеческого голоса. Генерал в нетерпении махнул рукой, показывая на орудие. Прислуга занялась подготовкой к следующему выстрелу, но вдруг, будто обессилев, артиллеристы склонились и стояли неподвижно на своих местах. «Что же вы?» — крикнул железный генерал. «Огонь!» — солдаты не двигались. Железный генерал подбежал к одному из них и дернул за плечо, но солдат как будто даже не заметил этого. Железный генерал стал неистово ругаться и топать ногами. Его сознание леденило мысль о том, что Штирнер жив и уже пустил в ход свое невидимое орудие. Также неожиданно артиллеристы ожили и стали вдруг поворачивать орудия, стоявшие на круглых площадках, в обратную сторону. Никогда еще они не делали этого так четко, автоматично и быстро. Ошеломленный генерал не успел прийти в себя, как пушки были повернуты, и грянул залп. Один, другой, третий. Залпы не смолкали, пока не был расстрелян весь запас снарядов. И снаряды летели один за другим, неся смерть соседним городам и мирным селениям. Железный генерал уже не кричал, не волновался. Он понял все. Понял, что его приказы напрасны перед этой неведомой силой, сковавшей волю солдат. Сознание катастрофы подавило, ошеломило его. Он сам чувствовал себя скованным неведомой силой. В изнеможении опустился он на землю и низко склонил побледневшее лицо. А когда последний залп замолк и наступила звенящая тишина, генерал вынул из кобуры револьвер и приставил к виску. Кто-то выбил револьвер из его рук. «Стыдно, ваше превосходительство!» — сказал адъютант. Генерал как будто даже не заметил этого. Он продолжал сидеть, тупо глядя на землю. Кругом, как трупы, валялись упавшие от изнеможения солдаты. Вечерело. Молодой месяц пробирался по светлому еще небу между клубами облаков. Но люди не видали месяц, не слышали свиста птицы в соседнем лесу. Они были полумертвы. Только адъютант еще бодрился. Он даже нашел в себе силы послать из походной радиостанции телеграмму правительству об исходе сражения. Хотя в этом едва ли была нужда. Снаряды, падавшие на города и селения, сами разнесли весть о катастрофе. «Скверно», — тихо сказал адъютант. Уселся недалеко от генерала на походный стул и закурил папиросу, рассеянно глядя на небо. Его внимание неожиданно было привлечено точкой на горизонте, то появляющейся, то исчезающей между туч. Опытный глаз адъютанта скоро определил, что это летит аэроплан, и летит, по-видимому, прямо на Берлин. За ним следовал другой, третий, целая эскадрилья. «Чьи это могут быть аэропланы?» — подумал адъютант. «Мы не отдавали распоряжения нашим летчикам.

Американским правительствам были посланы по этому поводу Франции и Германии очень почтительные ноты, составленные в самых изысканных формах дипломатической вежливости. Одновременно с почтительными нотами были посланы короткие, но энергичные напоминания о немедленной уплате задержанных платежей государственного долга. Ответ не замедлил. Франция и Германия ответили такими же любезными нотами с выражением согласия на вмешательство Америки, и одновременно до унижения почтительно они просили об отсрочке платежей. Америка великодушно согласилась на отсрочку и послала свои аэропланы. Она даже не дождалась замедлившегося ответа Германии, будучи в нем вполне уверена, и американские аэропланы, которые увидали железный генерал и его адъютант, летели над Германией в тот момент, когда министр только еще подписывал ответ. Однако Америка была обманута в своих расчетах. Буря отнесла аэропланы в сторону. Только один из них бросил бомбу на столицу, снесший до основания Королевский дворец. Остальные аэропланы посбрасывали свои смертоносные грузы в окрестностях города, произведя значительные опустошения. Американцев не смутила неудача, они отправили новую эскадрилью. Но тут немцы, видя плачевные результаты воздушной экспедиции, сначала взмолились, прося избавить их от такой сокрушительной помощи, а потом, видя, что им нечего терять, послали энергичный протест, взывая вместе с тем к общественному мнению Европы. Америка не обратила бы на этот протест внимания, если бы не изменилось положение на театре военных действий. Штирнер, очевидно, все усовершенствовавший свое необычное орудие, вдруг послал направленное мыслеизлучение, прорезавшее не только Германию, но и всю Францию до самого океана. Все, попавшие в полосу этого луча, узнали, что думал Штирнер. «Вы хотите поднять мировую войну против меня? Я принимаю вызов. Ваши орудия ничтожны по сравнению с моим. Оставьте поэтому борьбу. Если же безумие овладело вами, я сделаю вас еще безумнее. Шлю последнее предупреждение». И, очевидно, изменив несколько угол луча, Штирнер послал новое мыслеизлучение. Все, кто попал в этот луч в Германии и Франции, действительно обезумели. Буйное помешательство охватило даже экипаж и пассажиров парохода, плававшего у берегов Франции. Люди бросались в безумие волны, кочегары взорвали котлы, пароход потонул. Больницы для душевнобольных переполнились. Буйно помешанные бродили по улицам, бросались на прохожих, наводя панику. Несколько человек, особенно опасных и сильных, пришлось застрелить. Вся Европа переживала панику. В Вашингтоне царило непривычно подавленное настроение. Несколько американцев-инженеров, участников экспедиции, подпавших под действие лучей Штирнера, привезенные из Франции, производили удручающее впечатление. Впервые Америка переживала такой удар, тем более чувствительный национальному самолюбию, что он был нанесен могущественному государству одним человеком, да еще европейцем. На время пришлось прекратить военные действия, и Штирнер отдыхал от того постоянного огромного напряжения, в котором он находился во время боев.